Глава 18. Буд пребывал в глубокой задумчивости. Настолько глубокой, что едва ли видел или слышал что-либо. Не спеша, на автомате, он шел в сторону дома через тихие дворики спального района. То-то в лавочке причуд не оказалось. Только приехав туда, Буд вспомнил, что у Тессы сегодня были дела в фонде. Поэтому за кассой стояла совершенно незнакомая ему девушка. Потоптавшись у стеллажей, Бут вышел и в растерянности побрел домой. Его занимали тревожные мысли. Вчера ему показали фоторобот предполагаемого преступника, виновного в новых вымысловениях. И Буду почудилось, что он уже видел раньше это лицо. Но где? Полиция о своих сомнениях Бут говорить не стал. Его память не отличалась надежностью. Однако он продолжил вспоминать. Усердно и настойчиво. Когда Бут уже переступил порог квартиры и закрыл за собой дверь, его выбросило из размышления. Что-то было не так. Смутно, но он ощутил чужое присутствие. «Кухня», — понял Бут, глядя в проем в конце узкого коридора. Он не видел чужака, но льющийся оттуда свет показался ему необычно ярким. Медленно Бут сделал шаг. Еще один. На стуле, выдвинутом в центре тесной кухни, сидел мужчина. Вальяжно закинув ногу на ногу, он смотрел куда-то в окно. Смуглая кожа, черные вьющиеся волосы и дипломат на полу, под стулом. Буд ни секунды не сомневался, что это тот самый артефакт. Мужчина обернулся. То же лицо, что и на фотороботе. И смерил Буда взглядом. «Я почувствовал родную кровь. Однако, признаться, ожидал встретить здесь не тебя». «Кто ты?» — спросил Буд из тени коридора, не решаясь подходить ближе. «Тодорис?» Губы мужчины растянулись в улыбке, легкой и в то же время недоброй. «Да, у меня было и такое имя». «Что тебе надо?» — рявкнул Бут. В любой другой ситуации он бы уже прогнал чужака или хотя бы вызвал полицию, но сейчас не мог сдвинуться с места. «Зачем ты устраиваешь исчезновение? Зачем отдал артефакт Сатурну?» «Сатурн», — задумчиво протянул Тодорис. «Жаль его. Славный был парнишка. Умел хранить секреты». Буд стиснул зубы, но даже злость не заставила его пошевелиться. Тодорис хмыкнул, повернулся к подоконнику, взял с него горшочек с одуванчиком и покрутил в ладони. «Чудная вещь, не находишь? Сделать такое могла только...» Он перевел взгляд на Буда. «К слову, откуда у тебя это?» Ни выражение его лица, ни тон голоса не изменились, но Буд ясно почувствовал исходящую от Тодориса угрозу. Повисло молчание. Каждый мускул тела Буда был напряжен. Тодорис поднял с пола дипломат и встал со стула. В ту же секунду коридор вдруг удлинился. Темнота сгустилась. Стены заходили ходуном. Словно само пространство раскололось на куски. И они заплясали перед глазами, как в калейдоскопе. И тут же внезапно все остановилось. Теперь напоминая что угодно, только не квартиру Буда. «Я повторю свой вопрос», — сказал Тодорис. «Откуда у тебя этот цветок?» Буд дрогнул. Какой-то импульс принуждал его ответить. Толкал слова наружу. Однако он не поддался. «Где ты его взял?» Снова повторил Тодорис, и коридор опасно сузился. Стены едва не зажали Буда с двух сторон. «Не понимаю, о чем ты», — процедил он. «Хорошо, я объясню. Очевидно, что цветок сделал не ты. Даже не пытайся убедить меня в обратном. Значит, ты получил его от кого-то. И с этим кем-то ты как-то связан». «Этот одуванчик я купил у девчонки-попрошайки. Она сама подошла ко мне на улице и продала его». Тодорис смотрел пристально, пронзительно. Буд собрал все свои силы, лишь бы не отвести взгляд. «А ты не врешь», — сказал Тодорис, и в его голосе послышалось легкое замешательство. «Кажется, я ошибся. Что ж, рад был познакомиться, родная кровь». Раздался звон множества колокольчиков. Мгновение, и все вернулось в норму. Буд стоял в хорошо знакомом коридоре своей квартиры. Совершенно один. Он опустил плечи и отдышался. На негнущихся ногах прошел в кухню. Одуванчик пропал. Буд тупо смотрел на пустой подоконник, и ни одной мысли не проносилось в его голове. Он сел на стул в центре кухни. Стало холодно. «Полиция!» Наконец подумал Буд. «Нужно сообщить полиции». Исчезновение парка развлечений не выходило у Макса из головы. Закрывая глаза, он видел перед собой пустырь, сотни метров голой холодной земли. Иногда ему представлялось, будто он стоит в его центре, посреди этой одинокой пустоты, протянувшейся во все стороны до самого горизонта. Неземной воздух такой густой, что пощипывает кожу. Один вдох, и ты не жилец. Макс непроизвольно задерживал дыхание и осознавал это лишь после того, как открывал глаза. Пустырь бледным пятном продолжал маячить перед его взором. Вот и теперь, хотя взгляд Макса определенно был направлен на Ависа с Иной, смотрел он куда-то внутрь. Ходил кругами по одним и тем же мыслям в тщетных попытках найти что-то новое, упущенное, неприметное. И раз за разом спотыкался, терял опору, потому что знаний, на которые можно было бы опереться, катастрофически не хватало. Обсуждение Макс перестал слушать, когда Авис заговорил о результатах анализа образцов. Там все было как раньше. В ум исчезновения по-прежнему совершались с помощью артефакта, и это никого не удивляло. В постоянстве были свои плюсы, но не сейчас. Когда им требовалась хотя бы какая-то информация, и поскорее. Времени оставалось мало. Вероятность смерти Ависа возрастала с каждым часом. «Камеры?» — переспросил Макс, отвлекшись от размышлений. «Можно еще раз? Что там с ними?» Инна раздраженно вздохнула. «Ты бы еще позже попросил. Я только закончила». Проворчав в его адрес что-то явно нелестное, она начала заново. «Мы проверили записи с камер поблизости от зала с игровыми автоматами. На несколько из них попал человек, соответствующий описанию Альфреда Кэтча. У него был дипломат, похожий на разыскиваемый артефакт. Более того, Инна заговорила медленнее и четче. Он зашел в зал, пробыл там около 2 минут, затем вышел, а примерно минуту спустя случилось исчезновение. «Стой, стой!» — прервал ее Макс. «Разве зал не был закрыт в момент исчезновения?» «Был. И на записи не видно, как преступник открывает дверь. Это странно, но на видео возникли помехи. Создается впечатление, будто дверь пропадает, или же он проходит сквозь нее. Причем и при входе, и при выходе». Уперев локти в стол, Макс сомкнул ладони перед лицом и приложил пальцы к губам. «Это чудотворец», — заключил он. «Или вообще какой-нибудь полубог», — сказал Авис. «Не слишком ли смелое предположение?» «После вчерашнего любое предположение кажется приемлемым», — бросила Инна. «Не согласен», — возразил Макс. За поведением полубогов на этой стороне строго следят. Если бы кто-то из них начал творить такой беспредел, боги отреагировали бы очень быстро. «Тем не менее», — продолжила Инна, — «вел себя этот парень очень нехарактерно для простого преступника. Кэтч изо всех сил старался не попадать в обзор камер, а этот их, считай, игнорировал. Нам удалось проследить его маршрут, что-то около километра, но он испарился так же загадочно, как и проник в игровой зал. Ничто не мешало ему скрыться раньше. Напоминает открытую демонстрацию силы. Не находишь?» Макс промолчал, переваривая услышанное. «Фоторобот так никто и не узнал?» — спросил Авис. «Нет, с этим никаких подвижек. Обнародование фоторобота и записи с камер может помочь. Но разрешения нам пока не дают. Почему? Боятся спугнуть?» «Типа, если преступник заляжет на дно, с тем количеством зацепок, что у нас есть, мы никогда его не поймаем. Хотя новых исчезновений тоже не хочется. Ну, очередного предсказания пока нет. И слава богам. Можно расслабиться немного». Инна хлопнула Ависа по плечу. Уже успев развалиться на диване, он изумленно на нее уставился. «Чего? Расслабляться надумал? Сейчас не время прохлаждаться». Макс вдруг заметил, что они снова, как и на первом совещании, сели на диван. Однако теперь это, похоже, никого из них не стесняло. Они не просто поладили, они проявили друг другу интерес. И до сегодняшнего дня это почему-то ускользало от внимания Макса. А ведь начиналось все с того, что он попросил Ависа не действовать и не на нервы. «Дай мне поблажку. Знаешь же, под каким давлением я нахожусь. Не выделывайся. Мы все сейчас под давлением». У Макса промелькнула мысль, что слухи про этих двоих, возможно, были слухами лишь отчасти. «Когда вы...» Договорить ему не дал телефонный звонок, раздавшийся так внезапно, что Макс вздрогнул. Он, не мешкая, снял трубку. Звонили из дежурной части. «Я сегодня никого не принимаю», — быстро сказал Макс. «Но, сэр...» Сотрудник на том конце замялся. «Это мисс Гориславка». Макс внимательно посмотрел на Инну, и она вопросительно глянула на него в ответ. «Повторюсь, я никого не жду. Если что-то срочное, пусть свяжутся со мной лично», — сказал он и повесил трубку. В тот же миг у него возникло ощущение, будто он забыл о чем-то очень важном. «Слушайте, а мелодия сегодня вообще появится?» Кисло поинтересовалась Инна. «Не, она отпросилась по какому-то неотложному делу», — столь же кисло ответил Авис. Снова зазвонил телефон, на сей раз мобильный. Макс откопал его из-под вороха бумаг и замер. Осознание прошибло его. Точно молния. Быстро взяв себя в руки, он поднес телефон к уху и торопливо встал из-за стола. Инна пришла в еще большее недоумение. Авис же забеспокоился. Макс жестом показал им, что все в порядке. «Я что-то перепутала, да?» Виновато зазвучал голос Яны в телефоне. «Мы договаривались не на сегодня?» «На сегодня. Прости, это я запамятовал. Жди, сейчас подойду». «Меня уже пропустили. Дежурные, кажется, все поняли». «Чёрт!» Полголоса произнес Макс. Он надеялся, что устроенный Яной в воскресенье сюрприз не привлечет большого внимания. Но, судя по всему, слухи распространялись быстро. «Извини, это все из-за меня. Я была неосторожна». «Ничего, я выхожу. Где ты?» «Уже на третьем. Почти подошла». «Быстрые же у нее ноги», — мысленно посетовал Макс и кинулся к двери. «Стой, Яна, только никуда не...» «Яна?» Он остолбенел, и этой реакцией выдал себя с головой. Обернулся, Во взгляде Инны читалось неверие. «Макс!» — донеслось из телефона. А через пару секунд дверь открылась. И голос Яны стал слышен всем. «Что-то случилось?» Она шагнула за порог и увидела присутствующих. Радостное выражение на ее лице мгновенно сменилось испугом. Она поспешила ретироваться обратно в коридор. Но тут к двери кинулась уже Инна. «А ну, стоять!» Яна замерла в проходе, крепко вцепившись в дверной косяк, как в спасательный круг. Ужала голову в плечи, словно боялась удара. «Как это понимать?» «Инна, все не так, как ты думаешь». Вступился было Макс, но тут же спохватился, что снова сказал лишнего. «Да неужели? А ты прям знаешь, что я думаю?» «Конечно, ведь Яна в общих чертах обрисовала ему ситуацию. Еще после их первой ночи вместе она сказала: только Инна ни за что не должна узнать. Отчасти еще и поэтому они держали свои встречи в секрете. Им не хотелось ставить ни родных, ни друзей, ни знакомых в известность по целому ряду причин. Кто мог предположить, что все вскроется так скоро?» Макс деликатно взял Яну за локоть и втянул в кабинет, прикрыв дверь. Не хватало еще, чтобы их разборки кто-то подслушал. «Ну?» Инна скрестила руки на груди. «Не поделитесь, в каких отношениях вы состоите?» «Мы не встречаемся!» — воскликнула Яна, наконец-то подняв глаза. «Тебя же это волнует?» «Да что ты! Скажи еще, что по ночам вы чай пьете. Не лезь ко мне в постель!» «Здесь я соглашусь с Яной», — вклинился Макс, делая шаг и прикрывая ее собой. Инна отпрянула, сурово оглядела его и вдруг смягчилась. «Мне стоило догадаться. Ну точно, ухажёр из Суив. Я и забыла, что вы знакомы». «Серьезно?» До этого момента Авис сидел на диване тихо и неподвижно, практически слившись с интерьером. Теперь все взгляды обратились на него. «Вы что, серьезно?» — повторил он, ошеломленно глядя на них. Яна смущенно потупилась. Макс открыл рот, но не нашелся, что ответить. У Ависа вырвался смешок. Потом еще один. И вот он уже смеялся в голос. Заметив, как озадаченно Яна на него поглядывает, Макс сказал: «Это должно быть нервное». Авис старался смеяться негромко, но хохот все равно прорывался наружу. Перестать не получалось вовсе. Инна подошла к нему и похлопала по спине, будто бы это могло помочь. Даже села рядом и напряженно наблюдала, когда он успокоится. Прошло порядка 2 минут, прежде чем смех превратился в стенание. Авис хватался за живот, с трудом делая вдохи. Его лицо порозовело, и Макс подумал, что давно не видел его таким здоровым. «Щеки свело!» — простонал Авис и помассировал лицо. Затем закрыл его ладонями и согнулся пополам, силясь восстановить дыхание. «Умираю! А, так вот оно что! Это все вы?» Он указал пальцем куда-то между Максом и Яной. «Вы меня в могилу сведете! Преждевременно!» Инна покачала головой и снова похлопала его по спине. «Тише, тише. Ты, главное, дыши». «В могилу? Преждевременно?» — неуверенно переспросила Яна. «О чем он?» «Ни о чем. Это фигура речи», — отмахнулась Инна. «Да-да, не обращай внимания», — подхватил Макс. «Ой, хватит уже, а!» Авис выпрямился, наконец совладав с дыханием. «Вам самим не надоело? Меня лично эти секреты уже задолбали». Инна нахмурилась, с сомнением переводя взгляд то на него, то на Макса, то на сестру. Яна растерянно крутила головой. Авис же, несмотря на потрёпанный вид, выглядел очень решительно. Макс устало вздохнул. Ладно, только говорить буду я. Четко и без лишних деталей он рассказал Яне о предсказании. Она выслушала, не перебивая, и даже сохранила внешнее спокойствие, что стало большим облегчением для Ины. Еще более коротко Макс упомянул об их отношениях с Яной. «М-м-м!» Почти презрительно протянул Авис, которому вернулось скверное настроение. «Ну, я вас поздравляю. Совет да любовь. Иди ты». Макс легонько пнул его по ноге, но тот не отреагировал. Авис сидел, отвернувшись к окну, с видом скорее расстроенным, чем сердитым. Возможно, разговор о предсказании он перенес хуже, чем сам предполагал. Ина озабоченно о чем-то размышляла, а потом сказала с серьезным видом. «Думаю, ты хороший человек, Макс. Но имей в виду, я ни намека на плохое отношение к Яне не потерплю». Отвечать на это заявление он не стал, лишь понимающе кивнул. «Можно задать вопрос?» Робко произнесла Яна. «Насчет смерти. Надеюсь, это не слишком личное». «Задавай», — вяло бросил Авис. «Сейчас никаких предпосылок нет? В плане чего-то со здоровьем или...» «Нет. И никаких опасных мероприятий в ближайшие дни». Он мотнул головой, все так же глядя в сторону. «Завтра обещают потустороннюю бурю», — вспомнил Макс. «Бурю?» — сполошила Сина. «Сильную? Насколько это опасно для ревертенов?» «Вообще пофиг, если на улицу не выходить», — фыркнул Авис. «Авис, это не шутки?» — возмутилась она. «У тебя времени до воскресенья...» «Слушай», — он обернулся к ней. «Это не первая буря в моей жизни. Поплющит немного и отпустит. От такого я точно не умру». И все же... Тут у Ины зазвонил телефон. «Это Дезрек». Она приняла вызов. «Да». В кабинете воцарилось молчание. Приглушенный голос, доносившийся из динамика, сказал всего лишь пару фраз. Но Ина вдруг вскочила с дивана. «Вы уверены?» Она крепко сжимала телефон в руке. «Да, я могу. Присылайте адрес». «Что там?» — спросил Авис и тоже поднялся. Ина выжидающе смотрела на экран. «Он виделся с преступником. Поеду к нему, узнаю подробности. Кажется, это наш шанс». Получив сообщение с адресом, она тут же бросилась к двери. «Свяжемся позже». Не успел Макс осознать, что произошло, как Авис поспешил вслед за ней. «Надо развеяться», — сказал он, притормозив у порога. И добавил. «Не буду вам мешать». Макс уловил в его словах издевку. Яна думала, что сгорит со стыда. Однако деваться ей было совершенно некуда, и она продолжала тихонько сидеть на стуле, искоса поглядывая на Макса. Он молчал, уронив голову на руки. В конце концов, Яна решилась заговорить. «Снова я все испортила». Макс очнулся. «Вовсе нет. И почему снова?» «В прошлый раз я тоже наделала дел». Он откинулся на спинку стула. «Нет, это я виноват. Забыл про тебя. Не учел, что сегодня совещание. Из-за моей ошибки еще и нас раскрыли. И ты узнала то, что не должна была. Кругом я виноват». «Не кори себя». Яна потрепала его по плечу. «Просто все совпало неудачно». Чтобы отвлечь его, она сменила тему. «Скажи, а агент Амаран, ты правда такой? Или это из-за предсказания?» Макс медленно перевел на нее взгляд, рассеянный и слегка изумленный. «Такой — это какой?» Яна замялась. Как ни пыталась, она не могла описать свои чувства. А причины этих чувств и подавно. Встретить Ависа Амаранта так внезапно было невероятной удачей. Но находиться в его компании, в такой обстановке, оказалось крайне странно. Яна ощущала диссонанс, несоответствие между тем, как он себя вел, и тем, что она о нем знала. Словно это был совершенно другой, незнакомый ей человек. «Что?» — усмехнулся Макс. «Он не оправдал твоих ожиданий?» Яна досадливо поджала губы. «Именно. Она ожидала совсем другого. В каком-то смысле ты сорвала куш. Увидела его настоящего. Мечта каждой фанатки. Правда, опыт, я полагаю, не из приятных. Ты так хорошо его знаешь. Мы еще со студенчества дружим». Я нагадала, что его так расстроило. Она пока еще недостаточно хорошо знала Макса, чтобы понимать, в чем может крыться причина резкой перемены его настроения. Ей было интересно, что у него на душе. «Опять там дождь», — сказал он и встал со стула. «Я выйду покурить на лестницу. Присоединишься?» «А это ничего?» Он пожал плечами. «Больше не вижу особого смысла скрываться». «Тогда я постою рядом». По дороге они никого не встретили, но Яна слышала голоса из-за приоткрытых дверей. Она не представляла, как устроены подразделения СУИФ и сколько людей в них работает. Однако, прочитав несколько табличек, предположила, что на третьем этаже располагалась канцелярия. Яне очень хотелось посмотреть на рабочие места самих агентов, понаблюдать, чем они занимаются в свободное от вызовов время. Но посчитала, что сейчас неподходящий момент просить Макса об экскурсии. На лестнице, усевшись на пыльную ступеньку, Макс закурил. Яна встала позади него, в углу, куда не долетал дым и где ее не было видно из коридора. «Яна так тебя оберегает», — сказал он после долгой паузы. «Она старшая?» Яна вздрогнула. «Нет, мы же близнецы. Разница в пару минут роли не играет». «Забавно, что она ведет себя так, будто старше тебя на пару лет». Яна опустилась на корточки и закрыла лицо руками. «Что такое?» Макс обернулся. «Тебе это не нравится?» «А должно?» — воскликнула она. «Как это может нравиться? Почему она относится ко мне как к маленькой? Отчитывает, контролирует, защищает от всякой ерунды! Это унизительно!» Яна привалилась к стене, больно стукнувшись виском. «Я сама могу решить, как мне жить, без ее помощи!» Макс подошел к ней, неуклюже сел рядом и слегка толкнул ее в бок. Потеряв равновесие, она плюхнулась на пол. К ладоням пристал мелкий мусор. «Извини», — полушепотом сказал Макс. «Ладно уж», — отмахнулась она и подтянула колени к груди. «Это мне за все неприятности, что я тебе доставила». Некоторое время они сидели в тишине. Из коридора пару раз слышались шаги, но на лестничную площадку никто не заглянул. Яна задумалась, не ищет ли кто-нибудь Макса. Почему такой трудоголик, как он, прохлаждается, составляя компанию девушки, которую едва знает? Сигарету Макс давно докурил. «То, что ты сказала», — вдруг заговорил он, — «про Инину опеку. Мне это отчасти знакомо. Только со стороны родителей. Не хочу тебя грузить, так что...» «Нет, расскажи». Яна ухватила его за руку. «Пожалуйста, только если тебе не в тягость». Улыбнувшись, Макс качнул головой и сжал Янину ладони. «Мои родители всегда излишне меня оберегали. Я единственный ребенок, к тому же поздний, долгожданный и едва не потерянный». Он отвел взгляд в сторону. «Знаешь, при рождении я едва не умер. Мама любит повторять одну и ту же историю о том, как врачи боролись за мою жизнь. Она, конечно, драматизирует. Я ведь сейчас здесь и вполне здоров. Получается, ты всегда был ревертеном? Ага. Даже не представляю, как можно жить иначе, не видя и не чувствуя потустороннее. Ну, я вроде живу неплохо. Макс тихо рассмеялся и продолжил. В общем, у родителей было полно причин, чтобы оберегать меня. Но также они вложили неимоверное количество сил и средств в мое воспитание и образование. Можно сказать, спланировали мое будущее от и до. Я и в академию-то поступил только по их настоянию. Не мог ослушаться. Мама жутко переживала всякий раз, когда со мной приключилась какая-то беда, даже незначительная. И в особенности, если это случалось из-за моего непослушания. Мне было ее жалко. Поэтому я решил, что следовать выбранному за меня пути будет безопаснее всего. Не помню уже, как пришел к этому решению. Но как итог, я понятия не имею, чему на самом деле хотел бы посвятить жизнь. Не знаю, где еще могу себя реализовать, если не здесь. Кажется, ни одного серьезного решения я не принял самостоятельно. Даже женитьба. Он поморщился. И та была мне навязана. Яна коснулась его плеча. Погладила. Запоздала, заметив на рукаве рубашки пыльные следы. Попыталась заглянуть в глаза, но Макс избегал смотреть на нее. Сдавшись, она прильнула к нему, вслушиваясь в гулкие удары сердца. Ей нравилось тонуть в них, растворяться в их глубоком звучании и забывать обо всем, кроме его близости и тепла. «Раз ты все это знаешь, почему не можешь жить так, как хочется?» Тяжело понять, чего мне действительно хочется. И что вообще такое, чего-то по-настоящему хотеть. Яна печально хмыкнула. Наплевав на все приличия, она легла на пол и положила голову Максу на колени. Он усмехнулся и потрепал ее по волосам. Но Яна остановила его, почти невесомым движением дотронувшись до запястья. Они сплели пальцы. «А я ведь абсолютно такая же». «То есть?» «Не знаю, чего хочу, если говорить глобально». Раньше эти мысли угнетали Яну. Появляясь, они крутились в ее голове, превращаясь в бесконечные спирали, точно винтовые лестницы, ведущие далеко вниз, в непроглядную темноту. Лестницы со ступенями настолько скользкими, что невозможно сделать и шага, чтобы не сорваться. А сейчас на душе у нее было так ясно и тихо. С самого детства я была очень зависима от сестры. Инна запросто придумывала игры и занятия для себя одной. Не нуждалась в компании, в том, чтобы кто-то разделял ее интересы. Даже я. А мне без нее было одиноко. Беспокойно, пусто. Будто какой-то важной части меня не хватало. Вот я и таскалась за ней хвостиком, куда бы она ни пошла, и участвовала в ее играх, даже если они были для меня скучными или неприятными. Инна это не шибко любила. Ей ведь приходилось все под меня подстраивать. Но терпела, хотя и ругалась постоянно. Потом она собралась поступать в университет в Хальде, и я стала готовиться поступать вместе с ней. Боже, каких трудов мне это стоило. Но смогла же, представь себе. Просто потому, что не хотела с ней разделяться. И до сих пор. Не хочешь? Яна пожала плечами. Будто бы. Хотя, может, и нет. А вот чему посвятить жизнь? Нет, я вполне довольна своей работой и детей люблю. Но все-таки иногда задумываюсь. А не выбрала бы я другой путь, если бы в моей жизни не было Инны. Макс нежно дотронулся пальцем до кончика ее носа. Тогда это была бы уже не ты. Повисла пауза, а затем Яна обхватила его за шею и потянула на себя. Но поцелуй так и не случился. Максу позвонили. «Меня ищут», — сказал он, взглянув на экран. «И уже давно». И она скривилась, упрямо не желая его отпускать. Макс наклонился к ее уху и прошептал. «Если подождешь, то после работы я все компенсирую».